Архиерея водит осторожно под локотки. Слабым голосом вычитывает он что-то напевное перед иконой всех праздников в белой зале. И опять страшно грохнуло, даже в рояле гукнуло, и крендель пополз было по зеркальной крышке, да отец увидал и задержал. Архиерей стал ух потирать, заморщился. Слабенький он был, сухонький, комарик словно, ликом серенький, как зола, сказал протодиакону, потряс головкой. «Ну и наградил тебя Господь, не глаз у тебя, а рык львиный». Болезно улыбнулся, благословил и милостиво дал приложиться к ручке. Именинный обед у нас всегда только с близкими родными. А тут и монахи чего-то позадержались, пришлось и их пригласить. День выпал постный так, что духовным лицам и постникам рыбное подавали, лучше даже скоромного. И как подали преосвященному бульон на живых ершах и парочку растягайчиков стерляжьих зернистой коркой свежей, архиерейской, такую только рыбник Колганов ест, архиерей вопрошает, откуда такое диво крендель? Как раз за его спиной крендель был, он ж его приметил. Да и дух от кренделя истекал, миндально-сладкий, сдобный такой, приятный. Отец и сказал, в чем дело. И отец и Виктор указал на поучительный смысл кренделя сего. Похвалил преосвященное благое рвение, порадовался, как наш христолюбивый народ ласку ценит. А тут тетя Люба, стрекотунь ее зовут, всегда набухнет сперва, а потом уж подумает и ляпни. Это преосвященный владыка, непростой крендель, в нем сердце человеческое, и ему зато трезвон был. Так и сгорели от стыда. Преосвященный как поднял растягайчик, так и остановился и не вкусил, будто благословлял нас растягайчиком, очень похоже было. Протодиакон махнул на тетю Любу, да рукавным воскрылием лиловым бутылку портвейнца и зацепил, и фужерчики на пол полетели. А отец Виктор так перепугался, что и словечко не мог сказать. А тут преосвященный и погрози растягайчиком. Что-то ему, пожалуй, показалось. Уж над ним не смеются ли? А смеялись в конце стола, где сидели скоромники и вкушали куриный бульон со слоеными пирожками. А пуще всех барин Интальцев чуть не давился смехом. Рад был, что посадили таки с гостями из уважения к пирогу. Повелел преосвященный отцу Виктору пояснить, какой такой кренделю трезвон был, в каком приходе. Тот укрепился духом и пояснил. И что же вышло? Преосвященный весь так ликом и просветлел, будто блаженный сделался. Ручки сложил ладошками с растягайчиком и молвил так. Сколь же предивно сие, хотя и в нарушение благочиние. По движению сердца содеяно нарушение сие. Покажите мне грешника. И долго взирал на крендель. И все взирали в молчании. Только Интальцев крякнул после очищенной и спросил, «А как же ваше преосвященство попускают недозволительное? На сладости выпечено благому, а сказано что? Никто же благ, токмо един!» И не досказал про Бога. Строго взглянул на него преосвященный и ручкой с растягайчиком погрозил. И тут привели Василия Васильевича в неподобном виде с перепугу. Горкин под руку его вел, волочил. Рыжие вихры Василия Васильевича пали на глаза, борода смялась на бок. Розовая рубаха вылезла из-под жилетки. А это с радостью он умастился так, что отец Виктор с него не взыскал. И даже благословил за сердце его горячность. Поглядел на него преосвященный, головкой так покивал и говорит. «Это он что же, в себе или не в себе?» И полубался грустно от сокрушения. И Горкин поклонился низко-низко и молитвенно так сказал. «Разогрелся малость, ваше преосвященство, от торжества». А преосвященный вдруг и признал Василия Васильевича. «А, помню, помню его, силач-хорогвеносец, да воздастся ему по рвению его». И допустил подвести под благословение. Подвели его, а он в ножки преосвященным упал, головой о пол стукнулся и благословил его истово преосвященный. И тут такое случилось, даже не сказать. Тихо стало, когда владыка благословлял. И все услыхали тоненький голосок, будто дитё заплакало. Или вот когда лапку собачки отдавили. А это Василь Васильевич заплакал так. Повели его отдыхать. А Преосвященный говорит, будто про себя. И в этом все. И стал растягайчик вкушать. Никто сих слов Преосвященного не понял тогда. Один только протодиакон понял их сокровенный смысл. Горкин мне после сказывал. Размахнулся воскрылием рукавным, чуть владыку не зацепил и спустил рыканием. «Ваше Преосвященство! Досточтимый владыка от мудрости слова онемело!» Никто не понял. Разобрали уж после все. Горки мне рассказал, и я понял. Но тогда ты не все, пожалуй, понял. А вот теперь я знаю. В этом жалобном, в этом детском плаче Василия Васильевича, медведя видом, было и сознание слабости греховной, и сокрушение, и радостное умиление, детскость души его, таившаяся за рыжими вихрами, за вспухшими глазами. Все это понял мудрый владыка. Не осудил, а благословил. Я понимаю теперь. Тогда в писке стоне Василия Васильевича, в благословении, в мудром владычном слове, и в этом все самое-то торжество и было. И во всем было празднование и торжество, хотя и меньшее. И в парадном обеде, и в том, как владыка глаз не мог отвести от кренделя живого, так все и говорили, что крендель в живом румянце, будто он радуется и дышит. И в особенно ласковом обхождении отца с гостями. Такого парадного обеда еще никто не помнил, сколько гостей наехало. Приехали самые почетные, которые редко навещали. Соповы, богачи Чижовы, староверы, Варенцовы, Савиновы, Кандырины, и еще какие всегда бывали, Коробовы, Болховитиновы, Квасниковы, Коптелины-свечники, Крестовниковы-мыльники, Федоровы-бронзовщики, Пушкину ногу отливали на памятник, и много-много. И обед был не хуже парадного ужина, называли тогда вечерний стол. Уж на что, владыка Великий Постник, в посты лишь соленые огурцы, грузди да горошек только сухой вкушает. А и он за чрево угодничал, так и пошутил сам. На постное отделение стола покоем П во всю залу раздвинули столы официанты. Подавали 8 отменных перемен. Бульон на живом ерше со стерляжьими растягаями, стерлить паровую, владычную, крокеточки рыбные с икрой зернистой, уху налимью, 3 кулебяки на 4 угла, и со свежими белыми грибами, и с визигой в икре с удачей, и из лососи тельное, и валаваны о-грате с рисовым соусом и с икорным впеком, и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора с подливкой из гриб с каперсами-оливками под лимончиком, и паровые сиги с гарниром из рачьих шеек, и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный маседуван какой-то в вишнях и золотистых персиках. Владыка дважды крема принять изволил, а в ананасный маседуван благословил и мадерцы влить. И с коромником тоже богато подавали кулебяки, крокеточки, пирожки. 2 горячих, суп с потрохом гусиным и рассольник, рябчики заливные, отборная ветчина Арсентича сундучного ряда, слава на всю Москву в зеленом ростовском горошке-молочке, жареный гусь под яблоками, шинкованный капустой красной, с румяным пустотелым картофельцем пушкинским, курячьи пожарские котлеты на косточках в ажуре, ананасная гурьевская каша в сливочных пеночках и орех во фруктовой сдобе, пломбир в шампанском, просили скоромники и рыбного повкусней. А протодиакон приметили, воскрыли ему крывшись, и пожарских котлеток съел, и 2 куска кулебяки ливерной. Перед маседуваном вызвали певчих, которые пировали в детской на заднем столе с музыкантами. А уж они сомлели, басалом Шакова сам Фирсанов поддерживал под плечи. И сомлели, а себя помнили, доказали. Отец-протодиакон разгорелся превыше меры, но так показал себя, что в передней шуба упала с вешалки, а владыка ушки себе прикрыть изволил. Такое многолетие ему протодиакон возгласил. Никто и не помнил такого духотрясения. Как довел до многое лето! Приостановился, выкатил кровью налитые глаза, страшные-страшные, хлебнул воздуху, словно ковшом черпнул, выпятил грудь горой, животом надулся. Все так и замерли, будто и страх, и радость, что-то вот-вот случится. А официант-старичок ложечки уронил с подноса и так-то ахнул, так во все легкие и нелегкие запустил, грохот и звон и дребезг. Все глядели потом в стекло в окошко напротив, как раз протодиаконова духа лопнуло, говорят, от воздушного сотрясения, от утробы. И опять многолетие возгласил дому сему, и домовладыки его тезоименитства ныне сде празднуем, сочады домочадцы, чуть ли еще не оглушительнее. Говорили, и как у него не лопнет! Вскрикнула тетя Люба, шикнули на нее. Я видел, как дрожали хрусталики на канделябрах, как фужерчики на столе тряслись и звякали друг о дружку, и все потонуло, рухнуло в бешеном взрыве певчих. Сказывали, что на калужском рынке дворов за 20 от нас слышали у бассейной башни, как катилось последнее лето протодиакона. Что говорить, слава на всю Москву и до Петербурга даже! Не раз оптовики с Калашниковской и богатеи с Апраксина рынка вызывали депешами возгласить. Кончил и отвалился на пододвинутое Фирсановым большое кресло, отдыхивал, отпиваясь Редлиховской следком. И так после этой бури упокоительно ласково прошелестела слабенькая владычная Мирти, и радовались все, зная, как сманивал казанскую нашу славу город, сулил золотые горы, не покинул отец-протодиакон Примагента в широкого теплого Замоскворечья.